Глава 19. «Ты чего не позвонил сразу после разговора? Я чуть голову себе всякими дурными мыслями не сломал. Пришлось дяде Игнату звонить». Лёшка не ложился спать, а терпеливо дожидался моего приезда. Эх, неудобно получилось. Вообще-то я хотел ему позвонить, но решил отложить. Думал, что после разговора с Лазаревой уже поговорим. Кто же знал, что у нас с ней разговор затянется на несколько часов? «Так я тебе звонил же. 20:00 вечера? Ну ты красавчик просто. Ладно, не злись. Смотри, что я тебе привез». Я отдал ему десерт, который захватил специально для него. «Это что, шоколадный фондан, что ли?» «Угу», — кивнул я. «Оттуда, откуда я думаю? Из самовара?» «Само собой», — улыбнулся я. «Там же они самые лучшие. Вот и прихватил парочку. Подумал, что неплохо будет чаю попить, когда приеду». Нарышкин еще немного позлился для вида, но потом его лицо расплылось в улыбке. «Ну, если уже привез, что теперь делать? Надо идти чаевничать. Завтра у них вкус уже совсем не такой будет. Только пойдем сначала Корвина покормим». «Мы с компонентом уже покормили твоего ворона», — сказал Княжич. «Кто же знал, во сколько ты приедешь? Я-то ладно, могу и подождать, пока последние новости от тебя узнаю. Ну а птица почему из-за тебя голодная должна сидеть?» «Спасибо». «Не за что», — сказал Лёшка. Дождался, пока мы выйдем из общаги на свежий воздух, и спросил. «Только не говори, что ты в самоваре один решил пообедать. Никогда не поверю». «Так я и не говорю, что один. Я там с девушкой был. Полина зовут». «Ну надо же!» — удивленно посмотрел на меня Нарышкин. «Я так понимаю, в тихом омуте черти водятся? Тебе что, одной Алисы мало?» «Да нет, это совсем другое. Лазарева Полина, та, которая из артефактной мастерской». «А, рыжая которая?» «Ну да». «Только я все равно не очень понял, зачем ты ее в ресторан пригласил. Или это она тебя?» «Нет, там все не так было. Она меня позвала навстречу, а я ее отвел в самовар, чтобы пообедать. Есть сильно хотелось». «Хм, интересно, что ей от тебя было нужно? Она ведь старше намного». «Не переживай. Встречаться она мне не предлагала. Там другое совсем». Глядя на его удивленное лицо, я не удержался и хлопнул княжича по плечу. «Не касается это не только меня, но и тебя, между прочим». «Так, рассказывай, чего телишься?» — нетерпеливо сказал он. «Само собой. Вот сейчас расскажу про Спартака с его гладиаторами, а потом и до нее очередь дойдет». «Какого еще Спартака?» «Ты до столовки дотерпеть можешь? Не хочу на ходу рассказывать». «А, господин, мы же купим кристалл получше, когда эта рыжая девушка достанет для вас артефакт». В десятый раз за сегодняшний день спросил у меня Ибрагим, как только княжич замолчал. «Если спросишь меня об этом еще раз, то я вообще не буду тебя материализовывать», — пригрозил я ему. «Что ты там говоришь?» — спросил Лёшка. «Это я турку. Достал со своей материализацией. Заладил, как попугай». «Понятное дело. Вон даже слюни бегут от нетерпения», — сказал Дориан. «Так бы и дал подзатыльник, развратник призрачный». «Какой материализации? Что-то у тебя сегодня прямо целая куча секретов», — сказал Нарышкин, поглядывая на пирожное в моих руках. «Ну ладно, пару минут я еще смогу потерпеть». К чести княжича, до столовой он дотерпел. Несмотря на позднее время, несколько столов были заняты, что для пятницы удивительно. Обычно в этот день здесь абсолютно пусто. Мы устроились подальше от всех, чтобы никто не слышал нашего разговора, и я начал свой рассказ. Алёшка ел и слушал, время от времени задавая разные уточняющие вопросы. Когда я закончил, дело близилось к полуночи. За это время мы успели не только с фонданами расправиться, но даже умяли несколько пирожков с картошкой, которые нам предложил дежурный повар. Но еще к этому моменту мы с ним остались совсем одни. Остальные отправились спать. Что касается Грекова, то Нарышкин был спокоен и уверен, что у него хватит ума не совать свой длинный нос в наши дела. «Я думаю, дядя Игнат даст ему понять, что не нужно с нами связываться», — сказал он. «Если голова на плечах есть, то сделает выводы». «Голова-то у него есть, вот только насчет мозгов я сомневаюсь. Помнишь Шишака? Вот и этот такой же с виду. Ну, посмотрим, как оно будет. Сам себе приключения на задницу ищет, — сказал он и посмотрел на меня. А вот Лазарева эта твоя интересную историю рассказала. Даже очень. Правда, как-то не сильно хочется с этим связываться. Почему? Вдруг все это правдой окажется, и она правильное место нашла. В смысле? Так на то и расчет. Ага. Только если это так, то представляешь, кто его охраняет? Если уж у клада есть хранитель, то это явно не сторожевой пес. А, ты об этом? — кивнул я. Ну вот и посмотрим, что там за место. Пока об этом думать рано. Полина сказала, что раньше середины весны туда соваться смысла нет. Снега, горы. А когда растает, грязюка будет непролазная. Мы туда даже добраться не сможем. Об одном только жалею. Что еще? Лазарева говорит, что даже если в конце концов все у нас получится, то себе артефакт оставить не удастся, если только нелегально. А так клады империи принадлежат. Нам лишь проценты. Нашел, о чем горевать, — хмыкнул Нарышкин. Если такой артефакт для императора добыть, то он тебя тоже отблагодарит. Будь здоров. Какие могут быть проценты, если эта штука легендарная? Никак определить его стоимость не получится. Здесь орденом пахнет или титулом даже. Мне орден не очень нужен. Титул тоже вроде бы. Вот дом хороший, это можно было бы. Как думаешь, выгорит? Дом? Фыркнул княжич. Не о том ты думаешь, Максим. Что такое дом? Материальное приложится, для начала нужно уважение заслужить. Так что титул — это штука полезная, точно тебе говорю. Кстати, ты же сам говорил, что, может быть, подумаешь о том, чтобы черным магом стать у императора. Вот тебе будет хороший повод привлечь к себе внимание. Здесь чуть дальше нужно смотреть темников. Жалко отдавать, — вздохнул я. Хорошая штука, этот атрибут распада. Мне бы очень пригодился. Вот сразу видно, что ты пока о карьере всерьез не задумывался, — улыбнулся он и постучал пальцем по лбу. Иногда полезно расстаться с малым, чтобы потом получить намного больше. Рано мне еще о карьере задумываться, — сказал я. Об этом думать никогда не рано и никогда не поздно, — пожал плечами княжич. Во всяком случае, так считает мой отец. Мой мальчик, а твой друг, между прочим, умные вещи говорит, — согласился с ним Дориан. Хотя на него это и не похоже. Обычно одни уроки и дошкова на уме. Мор, ты еще здесь со своими советами. Нет еще никакого артефакта даже, а вы уже про титулы какие-то. Что молчишь? Призадумался над моими словами? — спросил Лешка. Вот и правильно. Я тебе ерунды не посоветую. А вот, кстати, с артефактом материализации это ты классно придумал. Будет здорово с Ибрагимом такую штуку провернуть. Он же стихийник, кажется, маг воздуха. Нам такой помощник очень пригодится. Вот видите, мой господин, куда ни посмотри, одни плюсы от моей материализации. Пусть она сначала артефакт достанет, а потом видно будет, — ответил я. Кстати, завтра же суббота, вроде бы как выходной. Я деду пообещал, что мы к нему в гости приедем. Только тортик нужно будет купить по дороге. Он сказал, что крутой обед для нас приготовит. «Заедем, конечно, почему нет?» — кивнул княжич. «А что насчет воскресенья? С девчонками куда-нибудь сходим?» «Не, я хочу в воскресенье своими делами заняться. Так что в школе останусь. Только возьмите Алису с собой погулять, а то она мне тут не даст спокойно делами заниматься». «Да ладно, Макс, какие могут быть дела в школе, да еще в воскресенье?» «Уроки буду учить. Мне рунологию подтянуть нужно», — соврал я. «К тому же спину не хочу лишний раз напрягать прогулками». Вранье, понятное дело. Никаких уроков мне учить не нужно было. Но и со спиной у меня уже все было более-менее в порядке. Во всяком случае, никаких болевых ощущений при ходьбе я уже не чувствовал. Лишь когда бегать пытаюсь, немного тянет, но это через день, думаю, пройдет. На самом деле у меня была мысль наведаться в тени дома. Во-первых, к этому времени в книге «Тысячи мест» новая страничка должна была окончательно проявиться. Во-вторых, меня нервировали орки, которые приперлись непонятно откуда. Как бы там какой-нибудь новой напасти не появилось. «Про уроки ты, конечно, врешь, я так думаю», — покачал головой княжич. «А вот насчет спины я с тобой согласен. Нечего ее лишний раз напрягать. Ты когда к Киприану собираешься? Так завтра же. Перед дедом к нему и заедем. К тому времени, когда мы разошлись, часы уже показывали почти час ночи. За неспешными разговорами время пролетело незаметно. День выдался напряженным, так что заснул я практически мгновенно. Даже с учетом того, что Ибрагим все время гундел мне над ухом про то, как будет здорово, когда его материализуют. Вот только железное правило в моем случае, как всегда, сработало. Если я поздно ложусь, то обязательно какая-нибудь зараза будет меня с утра пораньше. Например, этим утром в качестве главных злодеев были призраки. Ибрагим и Стрельцов, которые ожесточенно ругались между собой на повышенных тонах. «Я тебе который раз говорю, господин не собирается сегодня ни в какое Тверское княжество, ты, дубина!» «Он обещал!» — возмущенно кричал на него князь. «Слово дворянина — это тебе не просто так. Ими нельзя разбрасываться, когда тебе вздумается». «Если ты его разбудишь, тогда я за себя не отвечаю». «А что ты можешь мне сделать, басурманин?» «Ах ты, сын шакала и крокодилицы! Ну-ка, заткнитесь оба!» — простонал я и открыл глаза. «Сегодня же суббота. Неужели нельзя дать поспать мне хотя бы еще часик?» «Максим, этот чужеземец утверждает, что вы сегодня не собираетесь ехать в Тверское княжество. Скажите этому наглому проходимцу, что он лгун». «Он говорит чистую правду. Поездка переносится на следующие выходные». «Как же так?» — князь смотрел на меня таким взглядом, как будто в жизни не слышал ничего, что могло расстроить его больше. «Вы же обещали с Алексеем слово дворянина!» Я вздохнул, сел на кровати и накинул на плечи одеяло. Похоже, со сном на сегодняшнее утро можно завязывать. Никто мне поспать не даст. Да и не получится уже. «Эх, рожи призрачные! Так бы и дал вам каждому по поджопнику!» «Послушайте, князь!» Я посмотрел на грустного Стрельцова и зевнул. «Никто от своих слов не отказывается. Если мы с Нарышкиным сказали, что возьмемся за ваше дело, значит, так оно и будет». «Вы обещали выехать в эту субботу», — напомнил он мне. «Я знаю. Но в дело вмешались некоторые обстоятельства. Вот, смотрите». Я скинул с себя одеяло и повернулся к нему спиной. «Видите пластырь?» «Что это такое? Вас ранили?» «Именно. Пырнули мечом прямо в спину». «Как это?» Насколько я понял, он и не подозревал, что со мной может произойти нечто подобное. «Кто это сделал?» «Враги», — ответил я, вновь закутываясь в одеяло. «В таком юном возрасте вы завели себе врагов, которые готовы убить вас?» — потрясенно сказал Стрельцов. «Разве такое возможно?» «Еще и как. Рыщут вокруг. Так и норовят меня прикончить». «Поверить не могу», — сказал он и перекрыл рот рукой. «В общем, я это вам к чему показал?» — вернул я разговор в правильное русло. «Мне нужно немного времени, чтобы рана зажила. Прошло всего несколько дней, так что раньше следующих выходных не получится». «Чудовищно!» — покачал он головой. «Ударить мечом ребенка! Как сильно изменился этот мир всего за пару сотен лет! В мое время такое просто не могло бы случиться!» «Согласен», — кивнул я. «Если хотите, можете до следующих выходных подождать в нашем с Лёшкой бункере. Там, правда, живет некрокот, но я не думаю, что вас это сильно напугает». «В бункере?» «Угу, наше тайное убежище. Мой помощник вас туда отведет», — сказал я и посмотрел на турка. «Ибрагим, покажи князю, где бункер». «Слушаюсь, мой господин», — ответил он, стараясь не смотреть в сторону Стрельцова, который перед этим наговорил ему кучу гадостей. «У меня для вас еще одна новость». «Ну, хоть приятная, я надеюсь». «Не совсем», — ответил он и причесал рукой свою прическу ежик. «Как вы и приказывали, я тщательно обследовал территорию». «Рожай быстрее, что нашел?» «Мертвых животных», — сказал Ибрагим. «Кота и собаку, о которых все говорят. Кто-то их убил». «Как это?» — спросил я. «Я думаю, ножом. Во всяком случае, очень на это похоже». «Это ужасно!» — простонал Стрельцов. «Какие жуткие вещи происходят здесь! Когда я учился в этой школе, то ничего подобного даже нельзя было предположить, как сильно изменился мир!» «Что еще интересного расскажешь?» — спросил я у Ибрагима, не обращая внимания на стоны князя, который то и дело качал головой. «Мне бы хотелось, чтобы вы сами посмотрели, что к чему». «Ладно, посмотрю. Сразу после завтрака вместе с Нарышкиным пойдем», — кивнул я. «Ты пока отведи князя в бункер, а то у меня от его стонов уже голова болеть начала». «Как страшно жить!» — горестно протянул Стрельцов. За завтраком я рассказал Нарышкину последние новости, от которых у него испортился аппетит. Затем мы быстренько покончили с яичницей и вышли из столовой. Трупы животных Ибрагим нашел в старом полуразрушенном здании, где когда-то было общежитие темных классов. Но перед тем, как идти туда, первым делом мы решили навестить Корвина. После новостей, которые принес утром турок, мне очень хотелось его проведать. «Ну, что там у Стрельцов?» — спросил я у Ибрагима по пути. «Устроило его новое жилище?» «Сказал, что Фауст — порождение ада!» — улыбнулся турок. «Что так?» «Он его тоже пометил», — радостно сообщил он. «Я даже Фауста за это похвалил. В следующий раз будет знать, как меня обзывать басурманином». «А вот ведь, как мало нужно моему помощнику для счастья. Достаточно, чтобы кот наделал на Стрельцова, и ради этого он даже готов был простить ему прошлые обиды». С птицей был полный порядок. Он был рад меня видеть и весело прыгал по вольеру, что с ним случалось крайне редко. «Ух ты мой красавчик!» — хвалил я его, пока он наслаждался мясом. «Макс, смотри!» — Лёшка показал мне на оранжерею, где на расстоянии нескольких метров друг от друга были закреплены камеры. «По-моему, раньше их здесь не было. Не помнишь?» «Само собой, не было», — ответил я. «Компонент вчера утром грозился поставить, после того, как к его лисице кто-то пробраться хотел. И вот уже стоят. Быстро он». «Еще бы», — хмыкнул Нарышкин. «Борис Алексеевич мужик серьезный, просто так слов на ветер не бросает». Мы покормили ворона, еще немного поговорили с ним. А когда засобирались уходить, он самым наглым образом взлетел мне на плечо. «Смотри, Лешка, со мной хочет пойти». Я погладил его пальцем по голове, а он попытался меня клюнуть, но как-то лениво, без особого желания. «Ну, пойдем прогуляемся, если ты так настаиваешь». Я закрыл вольер, и пока мы шли к старой общаге, Корвин удивил меня еще раз. Сначала он соскочил на землю, затем несколько раз подпрыгнул и взлетел. «Он взлетел! Ты видел?» — крикнул я замершему от удивления Нарышкину. Ворон тем временем пролетел совсем немного и уселся на ветку. «Карррр!» — громко сообщил он всему окружающему миру о своей небольшой победе. «Корвин, ну ты просто умничка!» — похвалил я его. В ответ на мои слова он попытался снова взлететь прямо с ветки, но на этот раз плавно спланировал на землю. Видимо, пока это все, на что он был способен. Ну и это классно. Начало положено, а значит, он все-таки будет летать. Я подошел к ворону, немного присел, и он сходу запрыгнул ко мне на плечо. «Вот и молодец. Завтра еще погуляем», — пообещал я ему. «Карррр!» — ответил он мне прямо в ухо, да так, что у меня там зазвенело. «Что скажешь, княжич?» — спросил я у Лёшки. «Кто там говорил, что он больше летать не будет?» «Но это еще не полет, так!» — не хотел сдаваться Нарышкин, который был уверен, что Корвину больше летать не суждено. «Все правильно. Небольшая разминка», — подмигнул я ему. «Спорим, что не пройдет и месяца, как он будет круто летать?» «Давай», — протянул руку княжич. «Как обычно, на поджопник». Мы разбили руки и потопали дальше. А когда уже подходили к заброшенной общаге, ворон вновь спрыгнул с моего плеча. Несколько раз подпрыгнул и снова взлетел. На этот раз он долетел до полуразрушенного здания и уселся на стене. «Я думаю, пройдет даже меньше месяца», — победно сообщил я княжичу, который в ответ решил отмолчаться. Мы зашли внутрь здания, и Ибрагим повел нас по мрачным обшарпанным коридорам. Бродить по заброшенным зданиям вообще мало приятного, а зная, что где-то здесь еще и мертвые животные лежат. Бррр! Наконец призрак завернул в одну из комнат, где не было ни одного окна, зато запах стоял просто омерзительный. Немного света пробивалось через большую трещину в потолке, но его было явно недостаточно, чтобы все осмотреть. Во всяком случае, я ничего толком не видел. «Это здесь мой господин», — сказал турок, хотя мы и без него уже догадались. Мы включили фонари на своих телефонах и сразу увидели то, что нужно было. Прямо в центре комнаты был начерчен круг со сложным узором внутри, а рядом с ним лежали мертвые кот и собака. Не было никаких сомнений в том, что это Портос и псина Швабры. «Сигел», — сказал Дориан, пока мы смотрели по сторонам. «Что?» — не понял я. «Сигел, мой мальчик», — повторил он. «Это магическая печать ловца. Похоже, кто-то здесь пытался призвать демонов и даже принес животных в жертву, чтобы это провернуть. Вот только что-то пошло не так». «С чего ты взял?» «Если бы все получилось, в центре печати было бы черное пятно, а его здесь нет. Значит, ничего не получилось». «Что ты думаешь об этом, Макс?» — спросил у меня Лёшка, зажимая нос пальцами. «Есть какие-то соображения на этот счет?» «Ага», — кивнул я. «Нам нужно стащить пирата из архива и отвезти его к деду на всякий случай. Пусть пока там поживет». «В смысле?» — спросил Нарышкин и посветил на меня телефоном. «В прямом. Кто-то в нашей школе пытается призвать демонов и не брезгует убивать ради этого животных». «Да ну! Не может быть!» — пробормотал княжич и посветил на печать. «Самостоятельные эксперименты по демонологии запрещены правилами школы». «Вот ты со своими правилами! Значит, кому-то на это плевать!» — сказал я. «Пойдем на улицу, а то меня уже тошнит».